Но я не хочу в монастырь. Цесарь должен спасти мне жизнь. Тут Алексей в изнеможении бросился на стул и закричал: «Ведите меня к цесарю!» Потом спросил пива. Ему дали мозельского вина, и между тем Шёнборн старался успокоить его, уверял, что он в совершенной безопасности и что немедленно представить его цесарю нельзя, поздно, да и прежде цесарь должен обстоятельно узнать, что понудило царевича решиться на такой поступок. Алексей начал опять: «Я ничего не сделал отцу, всегда был ему послушен, ни во что не вмешивался. Я ослабел духом от преследования и потому, что меня хотели запоить до смерти. Отец был добр ко мне. Когда у меня пошли дети и жена умерла, то все пошло дурно, особенно когда явилась новая царица и родила сына. Она с князем Меншиковым постоянно раздражала отца против меня. Оба люди злые, безбожные, бессовестные. Я против отца ни в чем не виноват, люблю и уважаю его по заповедям, но не хочу постричься и отнять права у бедных детей моих. А царицы Меншиков хотят меня уморить или в монастырь запрятать. Никогда у меня не было охоты к солдатству, но за несколько лет перед этим отец поручил мне управление, и все шло хорошо, отец был доволен, но когда пошли у меня дети, жена умерла. А у царицы сын родился, то захотели меня замучить до смерти или запоить. Я спокойно сидел дома, но год тому назад принужден был отцом отказаться от наследства и жить приватно или в монастырь идти. Напоследок приехал курьер с приказом или к отцу ехать, или немедленно постричься в монахи. Но исполнить первое — погубить себя разными мучениями и пьянством. Второе — погубить и тело, и душу. Потом мне дали знать, чтоб я берегся отцовского гнева, и что приверженцы царицы и Меншикова хотят отравить меня из страха, потому что отец становится слаб здоровьем. Поэтому я притворился, что еду к отцу, и добрые приятели присоветовали мне ехать к цесарю, который мне свояк и великий великодушный государь, которого отец уважает. Цесарь окажет мне покровительство. К французам и к шведам я не мог идти, потому что это враги моего отца, которого я не хотел гневить. Говорят, будто я дурно обходился с моей женой, сестрою императрицы. Но Богу известно, что не я дурно с нею обходился, а отец и царица, которые хотели заставить ее служить себе, как простую горничную, но она по своей едукации к этому не привыкла и сильно печалилась. К тому же заставляли меня и ее терпеть недостаток и особенно стали дурно обходиться, когда у ней пошли дети. Хочу к цесарю. Цесарь не оставит меня и моих детей, не выдаст меня отцу, потому что отец окружен злыми людьми и сам очень жесток, не ценит человеческой крови, думает, что как Бог имеет право жизни и смерти. Но уже много пролил невинной крови, часто сам налагал руку на несчастных обвиненных. Он чрезвычайно гневлив и мстителен, не щадит никого. И если цесарь выдаст меня отцу, то все равно, что сам меня казнит. Да если бы отец меня пощадил, то мачеха и Меншиков не успокоятся до тех пор, пока не замучат до смерти или не отравят. Алексей хотел непременно представиться императору и императрице, но Шёнборн внушал, что гораздо выгоднее для него скрыть свое пребывание в императорских владениях под глубокую тайной. Алексей согласился, и 12 ноября был перевезен из Вены в ближнее местечко, Вейербург. Сюда в начале декабря цесарь прислал одного из своих министров разузнать обстоятельнее, в чем дело, чтоб можно было действовать с уверенностью. Узнать, не предпринимал ли чего-нибудь царевич против отца и в каком положении его дети. Царевич повторял то же, что уже прежде говорил графу Шёнберну. Клялся, что не замышлял против отца никакого возмущения, хотя сделать это было легко, потому что русские любят его, царевича, и ненавидят царя за худородную царицу и злых любимцев, за то, что он отменил древние добрые обычаи и ввел дурные, за то, что не щадит их денег и крови, за то, что он тиран и враг своего народа. Надобно опасаться, чтобы за все это подданные не умертвили его, и Бог его не наказал. Царевич распространился в подробностях об отцовой армии, об его министрах и боярах, говоря, что большая часть их, особенно Меншиков и лейб-медик, льстецы и злые люди, которые вовлекают царя во множество дурных поступков, чем служит примером мечта об императорском титуле, которая, кроме неприятности, не даст отцу ничего существенного. Отец по природе добр и справедлив, но легко воспламеняется гневом и становится свиреп. Но он, царевич, не хочет никогда ничего предпринимать против отца, любит его и уважает, только не хочет к нему возвращаться и просит цесаря не выдавать его и надеется, что пощадят невинную кровь его и бедных детей его. Начав говорить о детях, царевич пришел в сильное волнение и заплакал. Он объявил, что насчет детей не оставил никакого распоряжения. Надеется на Бога, на доброе сердце отца своего и на гувернантку, мадам Роген. Поручает их также цесарю и цесаревне. В Вене решили укрывать царевича, пока не представится случай помирить его с отцом. Но, чтоб удобнее укрыть, положили перевести его в тирольскую крепость Эренберг и держать его под видом государственного арестанта. Царевич был доволен обхождением эренбергского коменданта, но жаловался на недостаток нужных вещей, которые должно выписывать издалека, и требовал присылки греческого священника. Священника ему не прислали, но граф Шёнберн переслал ему любопытные известия из России, сообщенные в Вену царским резидентом при петербургском дворе Плеером. Тревога по случаю отъезда царевича была возбуждена, по словам Плеера, царевную Марию Алексеевную, которая, приехав к детям Алексея, расплакалась и сказала: «Бедные сироты, нет у вас ни отца, ни матери. Жаль мне вас». Знатные люди начали присылать к иностранцам, не получали ли те каких известий о царевиче.